Глава 17. Дьявол. 6 февраля 2093 года. Жара наступила внезапно. Невыносимая духота, царившая в кубрике, вынуждала членов команды подниматься на палубу в надежде поймать легкое дуновение ветерка, приятно ласкающее покрытые испариной лбы и слегка обгоревшие щеки. Поначалу, правда, все опасались выходить наружу и спрашивали у Матвея, не находятся ли они уже близко к тому самому субэкваториальному поясу с летающими мерзляками. Однако собиратель уверял их, что бояться нечего, поскольку на территории пояса судно будет лишь через пару дней, а до тех пор они в безопасности. Термометр показывал плюс 23 градуса Цельсия. От этих цифр у Йована глаза на лоб полезли. Впрочем, не у него одного. Путники, всю жизнь закаливающие свои тела в жгучем холоде, давно привыкли к Антарктиде, и сейчас они скучали по рыхлому снегу с ледяной бурей, пускай и опасной, но ставшей за все эти годы родной. А это палящее солнце, эти знойные лучи были для них чуждыми, являясь символами неминуемой смерти и гибели. Ведь где жара, там и мерзляки. Выйдя на палубу, Матвей застал сидевшую в тени надстройки полуобнаженную Надю. Ее грудь была обмотана тонкой повязкой, а на ногах надеты короткие штаны, концы которых были небрежно отрезаны. Похоже, она искромсала их совсем недавно. На кончиках коротких темных волос сверкали капли пота, падая на ее мускулистые плечи. При взгляде на прогрессистку собиратель испытал чувство неловкости, но в то же время ощутил внутри волну приятного возбуждения. «Жаль, Йован сейчас дежурит возле капитана», — подумал он. «Интересно, как бы съязвил здоровяк по этому поводу? И вообще смог бы?» «Доброе утро», — поздоровался Матвей, подходя к девушке. «Лучше бы оно было холодным, а не добрым», — ответила та устало. Пытаясь подавить острое желание разглядывать ее, собиратель отвел взгляд в сторону и спросил, не видела Арину. «Она в вездеходе. Есир хотел осмотреть ее рану». «Спасибо». Он уже направился в сторону Титана, когда Надя неожиданно окликнула его и подошла ближе. «Матвей, погоди». Тот остановился и обернулся, по-прежнему стараясь не пялиться на ее тело. Однако отметил про себя ее подтянутый живот с небольшими кубиками пресса. «Да». Самой Наде, по-видимому, было хоть бы хны. «Я насчет Арины. Просто хотела сказать», — она облизнула губы. «Не стоит нянчиться с ней». «О чем это ты?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Голос девушки стал чуточку жестче. «Ей уже 17 лет. В наши времена это взрослый человек, который должен сам уметь постоять за себя. А уж тем более принимать решение. Иначе она не выживет, понимаешь?» Все прежнее наваждение вдруг улетучилось, сменившись раздражением. «Арина тебя подначила сказать мне это?» «Нет», — резко ответила Надя. «Просто я наблюдаю за вами с самой первой встречи. Ты постоянно ее опекаешь. Не даешь и шагу ступить самостоятельно. Все за нее делаешь. Дай ей возможность действовать самой. Она умная девочка». Матвей сделал к ней шаг, чувствуя, как к сердцу подступает злость. «Теперь ясно, о чем вы с ней постоянно воркуете». «Что? Нет, я не... Ее чуть не изнасиловали и не убили там, в Макмерда», — сквозь зубы прошипел собиратель. «И если бы не я...» «Да, верно. Без твоей помощи, возможно, ее теперь не было бы в живых», — согласилась Надя. «Но возьми ты ее сразу с нами, как она хотела изначально. Этого бы удалось избежать». «Черт возьми, да научи ты ее хотя бы как следует дать по яйцам тому ублюдку, что пытался залезть на нее. Было бы больше пользы». Несмотря на весь грозный вид Матвея, девушка уверенно приблизилась к нему вплотную, и он почувствовал приятный жар, исходящий от ее тела. «Ты не всегда будешь рядом с ней, вот что я хочу сказать. Пускай учится на своих ошибках, пускай получает синяки, ведь так у нее значительно повысятся шансы на выживание». Ее голос стал тише. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю». «Ты закончила?» — с нетерпением спросил собиратель. «Я просто пытаюсь помочь». «Тогда не лезь туда, где ни черта не смыслишь». «Чего?» Он заметил, как между ее нахмуренными бровями появилась морщинка. Но Матвея не испугала ее злость. Напротив, она придала ему решительности для жестокого ответа. «Захваченные земли — не место, где учатся на ошибках и получают синяки, ясно тебе? Мерзляки ошибок не прощают и синяков не оставляют тоже. Запомни это, когда мы высадимся на сушу». Не желая разжигать назревающую ссору с прогрессисткой, собиратель молча развернулся и направился к вездеходу, чувствуя спиной ее сверлящий взгляд. Когда он поднялся по ступенькам и шагнул внутрь Титана, то чуть не столкнулся с Есиром. Тот снимал повязку с головы Арины, сидящей на кровати у самого входа. На соседней койке из разложенных кресел лежал Вадим Георгиевич. Его перенесли из кубрика в вездеход еще вчера по настоянию врача, поскольку раненый нуждался в оптимальной для его состояния температуре. В Титане были установлены небольшие кондиционеры, которые хоть и потребляли драгоценные ватты, зато помогали сохранять жизнь старику, толком не приходившему в себя уже почти неделю. Прохладный воздух приятно ласкал вспотевшее лицо Матвея, и на мгновение он даже забыл, зачем сюда пришел. «Арина?» «Минутку», — остановил его араб, призывая дождаться окончания процедур. Под снятой повязкой на лбу Арины обнаружился небольшой аккуратный шрам. Тонкая, немного выпуклая полоска, чуть темнее кожи, начиналась выше правой брови, делала изящный изгиб и уходила к темени. Матвей заметил, что в том месте, где рубец встречался с волосами, не было привычных каштановых прядей. В этот момент девушка взглянула в висевшее напротив зеркало, и увиденное там ее заметно обескуражило. «А волосы, они...» «Боюсь, что нет», — холодно сообщил Ясир. Рана была слишком глубокая, волосяные фолликулы повредились. Он взял со столика небольшую баночку, слегка зачерпнул из нее пальцем какую-то белую мазь и стал осторожно наносить ее на шрам. «Вот, это немного успокоит зуд. Мажь, если будет совсем тяжело, хорошо?» Расстроенная Арина тихо кивнула и опустила взгляд. «Эй!» — ласково окликнул ее Матвей. Она растерянно обернулась. «Ты все равно прелесть». Девушка натянуто улыбнулась и спросила. «Ты чего хотел-то? Кажется, ты последней ходила на склад кормить нашего пленника». «Да». Она вновь взглянула в зеркало. «Ключ от двери по-прежнему у тебя? Дай его мне». Арина вынула из кармана ключ и протянула Матвею. «А тебе зачем? Я же покормила его». «Хочу вывести бедолагу на палубу хоть ненадолго, иначе он там сварится заживо». «Надо бы прежде спросить разрешение у сержанта», — предложил Есир и ладонью коснулся лба Вадима Георгиевича. «Угу», — нехотя бросил Матвей и, сжав ключ в кулаке, направился к надстройке. Собиратель спустился вниз, прошелся по коридору и добрался до склада. От жары ладони вспотели, и ключ едва не выскользнул из пальцев, когда он вставлял его в замочную скважину. Щелкнул замок, Матвей почувствовал, как его окутало горячим воздухом и едким запахом пота. Пытаясь спастись от нестерпимой духоты, пленник разделся догола и распластался на полу в форме звезды. У его ног стояла тарелка с недоеденными полосками пемикана и пустая кружка. Заметив вошедшего, мальчишка даже не попытался прикрыть причинное место. Он вскочил на ноги и, тяжело дыша, произнес: «Выведи меня отсюда». Собиратель внимательно посмотрел на пацана, пытаясь понять, не затевает ли он чего. «Хочешь на палубу?» Тихон рукою оттер со лба пот. «Нет, можешь отвезти меня куда-нибудь, где еще жарче. Конечно, я хочу на палубу». «Опять дерзишь. Ну, значит, посидишь здесь еще». Матвей развернулся, делая вид, что собирается уйти. «Стой!» Что ж, это было вполне предсказуемо. Он медленно повернулся обратно. Губы Тихона дрожали. Парень отвел взгляд, тяжело выдохнул носом и с ужимкой сказал: «Пожалуйста, уведи меня отсюда». От пленника ужасно разило потом и мочой, но собиратель подошел к нему ближе, почти вплотную. «Никаких фокусов?» «Никаких фокусов». «Слово даешь?» Ответа не последовало. Матвей вновь стал разворачиваться на выход и сразу же услышал за спиной торопливое: «Даю, даю». «Ну, смотри». Он достал из-за пояса нож и перерезал веревку. Тихон поспешил избавиться от остатков пут, словно те были змеями. При этом на его лице быстро промелькнула нехорошая улыбка. «Я скажу только один раз». Собиратель коснулся рукоятки револьвера так, чтобы мальчишка это заметил. «Будешь вести себя как нормальный человек, а не бешеный зверь. Сюда больше не вернешься. В противном же случае снова запру тебя здесь надолго и без возможности выйти наружу. Понял меня?» «Угу», — промямлил пленник. «Пацан». «Да понял я, понял». «Хорошо, дальше», — Матвей указал на дверь, ведущую к заветному выходу наружу. «Если в твоей наивной и бестолковой голове зреют планы мести, или ты затеваешь какую-нибудь гадость, советую все это дерьмо оставить здесь и не выносить за пределы этого помещения. Мы сейчас посреди Атлантического океана, и бежать тебе некуда. С тобой на борту еще 9 человек, трое из которых без труда расправились с толпой твоих дружков. Поэтому какой-то сопляк вроде тебя для них точно не будет проблемой». «Хорошо, можем мы уже выйти отсюда?» — с жарким нетерпением спросил Тихон. «Нет, я еще не озвучил главное правило, нарушение которого сразу же вернет тебя в эту дыру». Собиратель коснулся его плеча и сжал так крепко, что мальчишка пискнул, но сопротивляться не стал. «Еще раз назовешь меня Ишаком, и билет обратно тебе заказан, это ясно?» Парень тяжело дышал носом, его глаза сверкали от злобы. «Ясно. Надеюсь на это». Матвей убрал руку с его плеча. «Все, закончил, можно идти?» «Повтори все, что я тебе сказал». «Серьезно? Выйти еще хочешь?» Мальчишка опустил голову, прошептал что-то себе под нос и стал натянуто бубнить. «Не мстить, не выкидывать фокусов, не обзывать тебя». Собиратель утвердительно кивнул. «Заруби это себе на носу». Сильное желание покинуть склад просто переполняло Тихона, можно сказать, лилось через край, и он зашагал к выходу. «Куда намылился в таком виде?» — остановил Матвей, указывая на его наготу. «Там глазеть на твои причиндалы никому нет нужды, оденься». Оказавшись на палубе, пленник завертел головой, неустанно разглядывая безоблачное синее небо и окружающие их воды океана. Яркий солнечный свет заставил его зажмуриться и даже закрыть лицо рукой, после чего он громко чихнул. Посторонний звук немедленно привлек внимание Нади, которая все так же сидела в тени и наблюдала за водной рябью. Она строго посмотрела на мальчишку, затем на Матвея и уже через пару секунд двигалась в их сторону. Завидев ее, Тихон присвистнул. «А полуголенькая, она не выглядит такой ведьмой, как прежде». «Что я тебе говорил минуту назад?» — строго обратился к нему собиратель. «Чего?» — парнишка придал своему лицу выражение озадаченности. «Это ж никакое не ругательство, а как раз напротив». Еще не успев подойти, Надя бросила упрек Матвею. «Какого хрена? Почему пацан не на своем месте?» «В трюме небезопасно, там слишком жарко и нечем дышать», — объяснил тот. «Верно, верно», — влез со своим мнением Тихон. «Ты зайди туда сама, если не веришь. Там такая жара, что кожу содрать хочется». «Ты мне не тыкай тут, сопляк», — грубо осадила его девушка. «И хватит пялиться на меня». «Попробуй тут не пялиться». Малец развел руками. На его лице возникла наглая ухмылка. Матвей устало вздохнул и, взяв его за плечо, повернул к себе. «Так, я же...» Но тут Надя резко развернула мальчишку и отвесила ему такую смачную оплеуху, что тот не устоял на ногах и упал. Его глаза сделались большими от удивления, и в них сверкнули подступающие слезы, которые Тихон поспешил вытереть тыльной стороной руки. Пыхтя от злобы, он впился осуждающим взглядом в свою обидчицу и принялся ее костерить. «Ты, поганая шлю! Закрой рот!» — оборвал его Матвей. «Еще хоть слово, и пулей отправишься обратно. Понял меня?» Парня так и распирало покрыть Надю первосортной руганью, которой славились жители полуострова. Но он смог заставить себя держать рот закрытым. Страх оказаться в трюме был гораздо сильнее желания высказаться. Вдруг воздух взорвал гудок траулера, заставив всех испуганно пригнуться. Он повторился еще несколько раз, прежде чем умолк окончательно. Из вездехода выскочил Яссир и крикнул. «Надя, готовность номер один!» «О, черт!» — выругалась она и побежала в надстройку. Матвей перехватил рванувшего туда же араба и задал ему вопрос. «Что происходит?» «Еще не знаю», — на ходу ответил тот. «Сержант приказал быть готовыми и при оружии. Извини». Яссир припустил в сторону надстройки. «Эй!» — окликнул Матвея, стоящий рядом Тихон. Голос его был взволнованным. «Это же не жуки, да? Не жуки?» «Были б жуки, нас уже не было бы в живых. Давай за мной, и чтобы ни на шаг от меня не отходил, понял?» «Да понял, понял». Собиратель быстрым шагом направился к мостику и уже через минуту был на месте. Сержант стоял рядом с капитаном и наблюдал в бинокль что-то впереди по курсу. Арина и Йован находились у правого борта и тоже всматривались вдаль. «Что там?» — с нетерпением и переполняющим его волнением спросил Матвей. Все разом обернулись в его сторону. «Пацан, что тут делает?» — возмутился Миша, отложив бинокль. «В трюме дышать нечем, еще и жарко», — быстро проговорил собиратель и спешно подошел к навигационной панели, дабы скорее разузнать, что же так всполошило весь экипаж. На горизонте он разглядел судно небольшого размера, дрейфующее к ним боком. Отсутствие пены и исходящих волн от его корпуса наводило на мысль, что двигательная установка корабля не работает. «Бинокль», — потребовал Матвей у сержанта и протянул руку, не отрывая взгляда от таинственного судна. Миша нехотя исполнил его просьбу. Боковым зрением Матвей заметил, как тот с подозрением смотрит на стоящего у входа мальчишку. Собиратель навел окуляры бинокля в сторону неизвестного корабля и постарался разглядеть его получше. Первое, на что он обратил внимание, было его название «Девил» на борту в носовой части, нанесенное большими красными буквами. «Дьявол», английский. В отличие от их траулера, данный корабль принадлежал к категории «НИС», которых было предостаточно на территории Антарктиды еще во время миграции на континент. Это были самые распространенные суда среди собирателей. Сам Матвей не раз совершал вылазки на подобном корабле. «Научно-исследовательское судно, НИС», или «научно-экспедиционное судно, НЭС». Морское, озерное или речное судно, используемое для исследования Земли, водных масс, биомасс, дна, атмосферы Земли и космического пространства. «На палубе никого», — подметил он, внимательно разглядывая верхнюю часть судна. «Я потому и гудел, ждал ответа», — спокойно произнес Лейгур. Попытался выйти на связь, тоже молчат. «Может, у них аккумулятор сдох», — предположил Йован. «Как с тем вездеходом возле Востока, помните?» «Вполне возможно», — кивнул Матвей. У Миши зашипела рация, и раздался голос Нади. «Сержант, мы готовы». «Ждите на палубе», — приказал он. «Принято». Вдруг Матвей увидел едва заметное пятно цвета морской тины на двухэтажной надстройке. Один лишь вид этого пятна заставил его сердце биться быстрее. «Проклятье», — прошептал он. «Что, видишь кого-то?» — с нетерпением спросил Миша. Собиратель передал ему бинокль. «Вон там, возле окна, зеленое пятно». Сержант пригляделся внимательнее. «Вижу. Что это?» «Это кровь». Миша отпрянул от окуляров и вопросительно посмотрел на собирателя. «Кровь мерзляка», — добавил тот. Через 10 минут на палубе стояло четверо бойцов в разгрузочных жилетах с карманами, набитыми запасными магазинами. Они положили стволы винтовок на планшир и заняли укрытие за фальшбортом в ожидании, когда судно подойдет к одинокому кораблю. Матвей стоял позади них, положив ладонь на рукоятку револьвера. Из рации сержанта послышался голос капитана. «Подходим. Минуты две до контакта». «Понял». Вскоре траулер поравнялся с дьяволом, и в воздухе, наряду с соленым запахом океана, повис едкий смрад электрической гари. А к привычным уже звукам добавился странный металлический перезвон, идущий со стороны чужого корабля. На какое-то мгновение он затих, но стоило борту накрениться, как многочисленный ляск повторился вновь. «Не нравится мне это», — прошептал Ясир. «Тихо», — шикнул сержант и приказал подчиненным. «За мной». Они встали на край фальшборта и взяли судно на абордаж. Матвей последовал за ними. Оказавшись на чужой палубе, все первым делом увидели источник странного звона. Десятки, если не сотни использованных гильз, перекатывались от левого борта к правому, напоминая рой насекомых. Здесь же валялся автомат с отсутствующим магазином и моток веревки в бурой луже, жирный кровавый след от которой широкой полосой протянулся до самого борта. Помимо человеческой крови присутствовала и зеленая мерзлячья, встречающаяся чуть реже. Собиратель почувствовал, как сердце его заколотилось быстрее. Тем временем Миша махнул рукой находящейся позади группе, и они цепочкой последовали за ним. Отряд обошел надстройку со следами зеленой крови и отверстиями от пуль, дошел до боковой части и остановился. В стене, где должен был находиться входной люк, зияла большая дыра. Кусок надстройки словно выдернули зубами, оставив небрежное отверстие. Сержант переглянулся с идущим позади Матвеем, как бы спрашивая его: «Это то самое?» На что собиратель ответил кивком головы. Миша медленно выдохнул, а затем жестом послал Ясира вперед. Тот приблизился к дыре и, держа винтовку наготове, заглянул внутрь, посмотрел по сторонам и вниз. «Чисто», — доложил он вполголоса. Матвей последовал с отрядом дальше. За дырой в стене оказался металлический трап, ведущий в темноту. Оттуда разило жуткой вонью, и собиратель еле удержал в желудке съеденный утром завтрак. Бойцы всполошились и напряглись, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Спокойно», — немного разрядил обстановку сержант. «Медленно и тихо идем за мной». Все стали цепочкой спускаться по трапу. Достигнув темного участка, Миша включил фонарик ватт-браслета. За ним это же проделали и остальные. Лучи света упали на искореженный входной люк, лежащий в лестничном проходе. Сила, с которой его вырвали, никак не укладывалась в голове. Тошнотворный запах становился невыносимее с каждым шагом, рисуя в голове самые ужасающие картины произошедшего. Спустившись ниже, группа оказалась в кубрике. Матвею удалось заметить в свете фонаря выключатель, и он, предупредив остальных, щелкнул им. Однако ничего не произошло. «Нет энергии, а может и аккумулятор сдох», — высказал предположение собиратель. «Сейчас проверим. Есир, посвети мне». Кружок света от фонарика высветил на стене разъем для подключения. Матвей вытянул провод из ватт-браслета, вставил его в разъем и перевел небольшое количество ватт, после чего вновь щелкнул выключателем. На потолке с треском зажглись светильники и, мигнув пару раз, залили тусклым светом все помещение. От увиденного у людей кровь застыла в жилах. Среди разбитой мебели и перевернутых коек в количестве трех штук в мерцающем свете электрических ламп темнели огромные лужи крови. Набитые тряпьем подушки и одеяло валялись на полу вперемешку с книгами, оружием, битым стеклом и обрывками ткани, бывшими некогда частью одежды. Возле закрепленного болтами стола лежала тухлая рыба и сушеное мясо не то пингвина, не то тюленя. Электрическая гарь смешалась с неприятным металлическим запахом. Разложением не пахло, поскольку разлагаться было нечему. Тела отсутствовали. «Боже», — прошептала Надя. «Идем дальше», — велел сержант. Бойцы двинулись вперед, внимательно осматривая под прицелом карабина в каждый угол. «Чисто», — сообщил Есир из крохотного камбуза. «Чисто», — раздался голос Нади из отсека с двигателем. Все немного расслабились и по приказу командира опустили оружие. Прогрессисты молча и осторожно ходили по кубрику, ступая по лужам крови, как по болоту, в надежде, что их не засосет. «А где трупы?» — спросил Есир, продолжая разглядывать все вокруг. В отличие от других, на его лице не было гримасы отвращения. По всей видимости, за свою практику врача он успел повидать многое. «Мерзляки редко оставляют тела», — ответил собиратель, высматривая под ногами свободные от крови участки пола. «Они выжимают человека, как влажную тряпку, прежде чем он покосился на остальных, сожрать». Матвей не видел останков несчастных и не знал их имен, но все же почтил погибших недолгим молчанием. В конце концов, они были такими же собирателями, как и он. «Как это произошло?» — с недоумением в голосе задал вопрос сержант и взглянул на собирателя. «Ты говорил, что мы можем наткнуться на мерзляков только лишь в субэкваториальном поясе». «Знаю», — согласился Матвей и задумался. «Я сейчас». Он нашел вход в двигательный отсек и зашел внутрь. Электричества в помещении не было, поэтому пришлось вновь воспользоваться фонариком. Наведя луч света на аккумулятор, собиратель окончательно убедился в посетившей его догадке, о чем и сообщил остальным, вернувшись обратно. «Все верно, на них напали в субэкваториальном поясе». Но даже после этого корабль продолжал плыть на автопилоте, пока запас ватт полностью не иссяк. «Видимо, неделю назад на брифинге ты солгал про небольшую вероятность столкновения с этими тварями», высказал свое мнение сержант. «Я никогда не сталкивался с подобным». Матвей озадаченно почесал затылок. По лестнице из трюма поднялась Надя. «На складе тоже чисто, сержант», — сообщила она и поспешила добавить. «Но там есть кое-что по вашей части. Вам лучше взглянуть». Миша кивнул и дал указание парням. «Есир, ступайте вместе с домкратом обратно на судно. Будем готовиться к отплытию». «Понял», — ответил тот и жестом велел домкрату следовать за ним. «Веди», — приказал сержант Наде. Они втроем спустились вниз. Надя, по примеру Матвея, подключила ватт-браслет к разъему, и через несколько секунд помещение озарилось теплым светом. Склад был настолько переполнен множеством вещей, что добраться до противоположной стены не представлялось возможным. Собиратель успел заметить аккумуляторы электромобилей, ящики с запчастями, огромное количество инструментов и еще целую кучу дорогих и, вне всякого сомнения, полезных для выживания вещей. Те же смартфоны, например. Их основу использовали для изготовления или ремонта ватт-браслетов, а встроенные накопители памяти с перепиской пользователей, картинками или сохраненными статьями очень ценились архивариусами на станции Амундсен-Скотт. Одним словом, знатный улов. «Это все объясняет», — сообщил вслух Матвей. «Что объясняет?» — поинтересовался сержант. «Обычно рейды заканчивают в конце февраля. Но в этом случае управились значительно раньше». Собиратель обвел рукой забитый добром склад. «Вот они и отчалили домой». Затем ему в голову пришла еще одна догадка, которую он поспешил озвучить. «А может, и для того, чтобы избежать встречи с пиратами». Сержант без особого интереса воспринял эту информацию и обратился к Наде. «Что ты хотела показать?» «Там», — указала она слева от себя, «в ящике». Миша подошел к указанному ящику и, увидев его содержимое, с удивлением поднял брови. «Это оно?» — уточнила Надя. «Да, оно». Сержант осторожно достал оттуда нечто, похожее на пакет с черными крохотными шариками внутри. Матвею понадобилась доля секунды, чтобы вспомнить описание странного вещества, которое он слышал совсем недавно, и понять, что это такое. «Это та самая взрывчатка?» «Да, нанотермит», — Миша заглянул в ящик. «Его здесь хватит для подрыва 10 станций, если не больше». В голосе сержанта слышалось сильное волнение. «Интересно, где они нашли его?» Не отрывая взгляда от пакета с гранулами, он обратился к собирателю. «Это можно как-то выяснить?» Тот с подозрением взглянул на прогрессиста. «Для чего?» «Просто ответь на вопрос», — сухо велел сержант. «На этой штуке не место в Антарктиде», — озвучил свое мнение Матвей. «Лучше всего будет взять это дерьмо и сбросить за борт». «Давай-ка я сам решу, где этой штуке место, понятно?» Миша осторожно положил нанотермит обратно в ящик и строго взглянул на собирателя. «Последнее время ты много на себя берешь. Сначала самовольно освобождаешь этого детоубийцу, теперь вот пацана вытащил на палубу, даже не спросив моего разрешения». Что-то не припомню, в какую минуту с момента нашей встречи я поклялся быть твоей послушной собачкой. Сержант сделал к нему шаг и ткнул пальцем в грудь. Ты наемник, понял? А наемник должен исполнять приказы. Я заключил сделку не с тобой, а с твоим начальником. И если уж на то пошло, то выслушивать какие-либо приказы буду только от него. В его отсутствие я за главного, ясно? И ты... В их внезапно возникшую перепалку вмешалась Надя. Журнал капитана. Заставив одной фразой немедленно обратить на нее внимание. Матвей разочарованно вздохнул, поскольку девушка правильно определила альтернативный источник информации, а на лице Миши образовалась довольная полуулыбка. «Там точно будет запись, где именно они проводили рейд», — добавила она. «Точно», — подметил сержант и приказал. «Поищи этот журнал. И еще, сообщи домкрату, чтобы он установил здесь на борту маячок. Когда вернемся обратно на «Прогресс», нужно будет отыскать этот корабль». «Сделаю», — ответила девушка, и, бросив в сторону Матвея осуждающий взгляд, поднялась по лестнице. «Ты делаешь большую ошибку», — сказал тот сержанту и предпринял последнюю попытку его образумить. «Пока не поздно. Выкинь это дерьмо за борт и забудь про этот корабль. То ли память у тебя отбила, собиратель, то ли ты так и не понял, о чем мы говорили тем вечером, когда я упоминал звездную». Миша облокотился о стену. «Кровопускание, помнишь? Так вот, содержимое этих ящиков может значительно ускорить процесс. Просто представь, как облегченно вздохнули бы собиратели и капитаны, если бы парочка таких пакетов взорвалась на станциях, где засели пираты». Матвей подошел к сержанту вплотную и посмотрел ему прямо в глаза. «Пираты и рейдеры захватывают станции с мирными жителями, которые вынуждены потом жить с ними бок о бок и подчиняться, чтобы только не сдохнуть. Ты их тоже подорвешь?» Миша промолчал. Не желая больше находиться в одном помещении с прогрессистом, Матвей направился к лестнице. Чтобы избавиться от горечи, застрявшей в горле, он сплюнул на пол и бросил напоследок. «Никакое это не кровопускание, а самое настоящее истребление». «Не обязательно подрывать», — крикнул ему вслед сержант. «Такое оружие всегда можно использовать как аргумент для защиты своего народа. Использовать долгие годы. Раньше это было ядерное оружие, собиратель. А теперь содержимое этих ящиков». Вернувшись с дьявола, Надя сообщила, что не смогла выполнить приказ командира. Она обыскала весь мостик, кубрик и несколько имеющихся кают, но журнал с отчетами капитана так и не нашла. Матвей почувствовал в этом некую справедливость. По крайней мере, большое количество страшного оружия не попадет на шестой континент. Зато сержант злобно шикнул, раздосадованный этим известием, и с ненавистью глянул в сторону собирателя, будто обвиняя его в пропаже журнала. В эту минуту к ним на палубу поднялся домкрат, потирая руки. «Поставил?» — спросил его сержант. Механик показал большой палец. «Отлично», — подытожил Миша. «Мы еще обязательно туда вернемся. Такую находку нельзя отпускать». Матвей хотел было сказать, для начала не помешает вернуться оттуда, куда мы плывем, но передумал. Если бы не Арина и Йован, присутствующие на борту, он бы даже пожелал провала этой экспедиции, лишь бы дорога к дьяволу была окончательно забыта и похоронена в водах Атлантического океана. Тот взрыв, на который, по словам сержанта, у него ушла горсть этих черных шариков, до сих пор стоял у собирателя перед глазами. Попади эта взрывчатка не в те руки, да хоть к тем же пиратам. Добром это не кончится. Размышления Матвея прервал звонкий голос Тихона, пытающегося вырваться из жесткой хватки Йована, удерживающего пацана за руку. «Тебе-то чего, громила? Тебя вообще волнует? Отпустил меня живо! Я тебе сейчас так вмажу, что улетишь обратно на свой полуостров, понял меня?» «Так вмажь, образина. Че, слабо, да?» Видно было, как хочется здоровяку замахнуться рукой и отвесить леща. Но, в отличие от Нади, он себя сдерживал, хоть и с трудом. Зная вспыльчивую натуру приятеля, Матвей с удивлением наблюдал за происходящим. «Йован!» — окликнул он, спасая того от искушения. «Матвей, я сейчас этому паршивцу голову откручу!» Собиратель коснулся руки товарища, как бы прося его ослабить хватку, и перехватил парнишку за шкирку. «И часа не прошло с тех пор, как мы заключили с тобой сделку, а ты уже получила плеуху и нарываешься получить вторую». Мальчишка запротестовал. «Да я просто хотел глянуть, чего там на этом корабле? А эту сволочь!» Здоровяк не стерпел. «Ну все, говнюк!» Он потянулся к шее пацана, но тут сержант, молча наблюдавший со стороны, достал из-за пояса пистолет и хладнокровно выстрелил мальчишке под ноги. От неожиданности тот подскочил, как застигнутый врасплох заяц, и спрятался за могучей спиной Йована, поглядывая из-за его плеча большими испуганными глазами. «Раз уж ты выпустил его», — обратился прогрессист к Матвею, убирая пистолет обратно в кобуру. «Сделай так, чтобы этот звереныш вел себя подобающим образом. В противном случае я выстрелю чуть повыше, и его отстреленные яйца будут на твоей совести, собиратель. Ты же у нас из совестливых, верно?» Миша смачно харкнул в сторону и направился к надстройке. «Чего это он?» — проводил сержанта взглядом Йован. «Потом расскажу», — ответил Матвей и взглянул на мальчишку. «Надеюсь, ты все понял». На этот раз Тихон удержал рот на замке и лишь утвердительно кивнул. «А где Арина?» — спросил Матвей, не отыскав взглядом девушку. «Вроде как осталась на мостике». Собиратель еще раз осмотрел палубу, и до него вдруг дошло, что вся команда была здесь, а это значит... «Стой! Ты оставил ее одну вместе с этим?» Йован с беспомощным видом открыл рот и покосился на мальчишку. «Проклятье! Я даже как-то и не подумал!» Остальное он не договорил, поскольку быстро ринулся за перепуганным до смерти Матвеем. Тот на бегу достал револьвер, уже взвел курок и был почти уверен, что прямо сейчас пустит оружие в ход. Поднявшись по лестнице, собиратель резко открыл люк на мостик. Сидевшая на диване Арина вздрогнула и посмотрела на него встревоженным взглядом. Затем ее внимание переместилось на запыхавшегося здоровяка, ворвавшегося следом. Стоявший за штурвалом Лейгур обернулся через плечо и тихо хмыкнул. «Что случилось?» Девушка приподнялась с места, и Матвей заметил у нее на шраме недавно нанесенную мазь. Он молча переглянулся с Йованом, и беспокойство в их глазах постепенно угасло. «Ну», — потребовала Арина, — «чего молчите-то?» Теперь уже и капитан заинтересовался происходящим и обернулся в их сторону. «Все нормально», — выдохнув, ответил собиратель. «Раз все нормально, чего ввалились тогда, как бешеные?» Девушка плюхнулась на диван и постаралась повернуть голову так, чтобы не было видно шрам. «Ну, нашли кого-нибудь? Есть кто живой на этом корабле?» — спросила она через секунду, раздираемая любопытством. Матвей покачал головой и подошел ближе к дивану. Арина тихо кивнула и поджала губы, словно ожидала такой ответ заранее. «Да, кстати, Матюш, расскажи хоть, что вы там нашли?» — задал вопрос Йован. «Уж больно интересно знать, но ступать на борт этого суденышка я жуть как не хочу. У меня от него мурашки по коже». Собиратель коротко и без лишних подробностей описал им то, что, по его мнению, произошло на борту «Дьявола» несколько дней назад. Перепалку с Мишей касательно взрывчатки упоминать не стал, оставив это на потом. «Да, бедолаги, на обратном пути взять и...» Йован цокнул, не сумев подобрать слов. «Ты часто встречался с подобным, Матвей?» Помолчав с минуту, спросила Арина. «Чтобы мерзляки нападали на суда в этом субэкваториальном поясе?» «Нет, никогда», — ответил собиратель. «Но, откровенно говоря, большинство своих вылазок я совершал по Тихому океану. По Атлантическому мне доводилось плавать лишь несколько раз, много лет назад, еще с Дэном». Внутри словно иглой кольнуло, когда он вновь вспомнил теперь уже бывшего товарища. Вдруг в их разговор вмешался Лейгур, наблюдавший за дьяволом через панорамное окно. «Они умнеют». «Что?» — переспросил его Йован. Исландец повернулся к ним лицом. Жуки умнеют. Но раньше они действительно просто пролетали мимо, если на борту корабля никого не было. Экипажи без труда проплывали пояс, просто не появляясь снаружи, и тихо сидя в кубриках и каютах. Но в последние годы нападения участились. Жуки словно стали понимать, что их дурят. И все больше кораблей теперь пропадают без вести и не возвращаются. Он взглянул на Матвея. «Спроси ты сейчас любого собирателя в Макмердо. Они тебе хором это подтвердят. Последние пару лет по Атлантике рейды сократились в разы». Йован запротестовал. «Умные жуки! Бред!» «Это ты называешь их жуками», — отрезал исландец, опираясь на внешнюю схожесть с земными насекомыми. «Но на самом деле ты понятия не имеешь, как устроены эти твари, как они мыслят, как эволюционируют. Эти существа не из нашего мира, и мы не знаем о них абсолютно ничего. Помяни мое слово. Возможно, пройдет несколько лет, и безопасная Антарктида, к которой мы так привыкли, перестанет быть таковой». Здоровяк молчал, по всей видимости, признав правоту исландца. «Если хотим выжить, следующие несколько дней нам нужно быть готовыми ко всему», — заключил Лейгур и вновь обратил свой взор в сторону болтающегося на волнах дьявола.